Они это совершенно серьезно, и не отступит, будут доставать, пока не соглашусь, с некой обреченностью, спустя которой подход подряд к видению во снах, констатировал для себя носитель повышающего механизма. Однако роль нужно отыгрывать до конца. Феникс прикрыл глаза и, глубоко вздохнув, со вкусом, правильно и отчетливо осенил самого себя крестным знамением, а спустя секунду еще и еле слышно проговорил коротенькую молитву, чтобы добить Михаила, и без того безмерно удивленного поведением собеседника. Слишком уж было неожиданно видеть данный жест от чистокровного демона. Вываливающихся из орбит глаз у двенадцатикрылого Серафима не наблюдалось, однако было бы сложно не признать в его лице отображение высочайшей степени полного охреневания. «Упаси Господи от таких наваждений», — закончил Райзер. Внезапно, телефон вырвало телекинезом демона из ослабевшей хватки ангела, и, оказавшись в руках Дракофеникса, аппарат сделал еще пару вспышек, на этот раз оцифровывая визуальную реальность с фокусом на редком удивленном лице Михаила. Тот на это также решил никак не реагировать, и лишь прочистил горло, приходя в себя. «Один-один», мысленно поаплодировал себе Райзер. «Почему ты решил, что защитить тебя от наваждения должен именно Господь?» — поинтересовался предводитель небес, чтобы хоть что-то сказать в возникшей атмосфере. Очевидные обоим замечания про то, что библейский явно не стал бы помогать демону, да и про то, что Бог, к превеликому сожалению, мертв, Михаил решил не озвучивать ввиду ненужности. «Ну а как же?» — насквозь притворно удивился Феникс. «Он же сам наверняка и послал мне это страшное видение». С никогда ранее незамеченным за попытками юморить Михаилом передо мной, внезапно заговорившим о моей, высшего демона, свадьбе с Серафимом. «Боюсь, это не шутка, Райзер», — позволил таки себе тень улыбки Михаил. «Ну тогда все в порядке, фух, мое мировоззрение не разрушено», — наигранно облегченно проговорил Феникс. «Конечно же, все остальное сказанное не столь вопиюще невозможно, как наличие у тебя столь специфического юмора. Ага, по сравнению с лидером ангелов в качестве комедианта для увеселения моей скромной персоны, всего лишь брачный союз двух абсолютных противоположностей, ангела и демона, это ведь такая повседневная и не стоящая удивления ерунда. Ты забыл упомянуть, что лидеры фракций с нетерпением ждут логичного результата от свадьбы ваших с Габриэль детей», — явно получая удовольствие от реакции собеседника, добавил неожиданный белокрылый тролль. Не нашелся даже сразу, что сказать Райзер. «И как ты себе это представляешь? Я уверен, что ты гораздо более эрудирован в плане проведения необходимых для последующего рождения ребенка предварительных мероприятий, чем я», — отбрил Михаил. «Ведь ангел, и мне не положено впускать в свое сознание порочные мысли. Ну а если без шуток, то да, Райзер, все серьезно. Необходимость в породнении назрела. Это второй самый логичный после подписания мирного договора шаг. Ты слишком уж нашумел и находишься у всех на слуху в последнее время. Да и некоторые мои братья побаиваются тебя и твою королеву. Так что ты идеальная кандидатура. Почему именно Габриэль, от нашей стороны объяснять хоть не надо?» «Не надо», — кивнул утвердительно Феникс. «Она уже оповещена, дала свое согласие и начала длительную сессию моральной подготовки. Теоретически, потомство от ангела и демона имеет столь же возможный уровень успеха, как и от ангела с человеком. Последнее было уже не единожды. Взять, к примеру, последний, относительно недавний случай. Теодор Легренза, полуангел», — пояснил Серафим, попутно припоминая обстоятельства. «Для предотвращения падения партнера ангела необходимы его полностью благочестивые мысли и нацеленность на результат, а не на удовольствие от процесса. Так и было с этим конкретным дитем, живым редким чудом. Однако твой случай будет одновременно сложнее и проще». «Дай угадаю, сложнее, потому что я демон», — не сомневаясь в ответе на свой же вопрос, задал его Райзер. «Да», — подтвердил Михаил. «Проще, потому что побочным результатом одного из последних экспериментов Уриила стала возможность избирательно экранировать определенный объем помещения от влияния системы моего отца. Находясь в такой комнате, Габриэль не падет, что бы там ни происходило». С этими словами Михаил достал из пространственного кармана простую на вид дверную ручку и подвинул ее поближе к собеседнику. «Этот артефактный прототип можно приспособить к любой двери. Открыв последнюю с помощью данной ручки, ты откроешь проход в описанное мною экспериментальное помещение. Можешь пока исследовать, если хочешь, ну или используй для других нужд», — подмигнул. Он подмигнул мне, эдак, понимающе. Вот же ж ангельский тролль, вряд ли он способен на такие эмоции сам, к кто-то проинструктировал, как скорчить лицо. И не в лом же было аж целому лидеру небес репетировать подобную мелочь. «Надеюсь, хоть падшие не собираются мне подсунуть аналогичный подарок?» — спросил демон с безграничной надеждой на отрицательный ответ. Раздумывали, хотели, а Азазель даже почти решился на аналогичный ход. Выдержал после этого Михаил солидную театральную паузу. Однако потом губернатор падших постановил, что Акина Химидзимы окажется достаточно. «Эх, Риас и остальные девушки меня убьют», — повесил голову Феникс после продолжительного молчания и прикидывания различных вариантов. «Риас Феникс, пригород Лилит, образ со стороны. Обстановка, несмотря на не такое уж и плачевное состояние в плане жертв среди обычных демонов-горожан, была, по мнению Риас, заметно угнетающей. Это первое, что просилось на язык ей, да и всякому, кто сейчас мог наблюдать за длинной очередью из мужчин, женщин и детей, организованно подходящих к столам с разнообразной гуманитаркой. Подавленные, мрачные, молчаливо рассматривающие полированный мостовой камень под ногами, потерявшие как минимум крышу над головой демоны шли к месту раздачи провизии нехитрой снаряги первой необходимости нескончаемым потоком. И получив необходимое из рук подчиненных Райзера или того или иного владыки, многие не спешили целенаправленно расходиться куда-нибудь, ведь особо-то и некуда. Палаток и спальных мешков удалось наскрести на жалкие несколько тысяч, в то время как оставшихся без жилья в разы больше. Вот они, непривычные к такому и не знающие, как выживать в дикой природе за городом, и не разбредались особо далеко, надеясь на чудо, ну или на направляющее слово, рассаживались под стенами и заборами, и тупо смотрели перед собой, ожидая хоть чего-то. Подавлены демоны были не только и не столько сменой домашнего быта на обстановку городского выживания, сколько переживанием за многочисленных пострадавших. Организовывавшая весь день выдачу провианта и других вещей первой необходимости, Риас старалась хоть как-нибудь приободрить демонов, но шло это с переменным успехом. По долгу службы она знала, что все госпитали были забиты, вплоть до, а иногда и за любым разумно-санитарным пределом заполненности пациентами. Ведь демоны подвержены гораздо меньшему количеству болезней, чем люди, и в обычное время держать столь много больничных мест, сколько в данный момент необходимо, просто бессмысленно. Пара объектов как раз на экстренный случай были расконсервированы в рекордные сроки, но это мало чем помогло. А Лаваласе оставалось лишь ходить между рядами и сидящими группками демонов-граждан, распространять среди тех организованный порядок, попутно призывая к себе на помощь и делясь всем своим имеющимся оптимизмом с позитивом, да следить за исполнением обязанностей своих и Райзера подчиненных. Навязанная неудавшейся войной, преувеличенная слухами и редкостью затрагивания простых народных масс, безнадежность с каждым часом все усиливалась и углублялась, однако в определенный момент таки случилось долгожданное чудо. На пустом пятачке центра парковой площадки, на которой происходило все это время вышеописанная драма, у поверхности земли появилось плоское черное пятно, похожее на чересчур насыщенную круглую тень. Само по себе это на чудо, конечно, не тянуло, да и почти никто факта появления и не заметил, однако уже за следующие секунды пятно очень быстро разрослось в стороны в горизонтальной плоскости, сопровождая увеличение своих габаритов нечасто слышимым обывателями звуком пространства, раздираемого родовой способностью Абаддон. Уже спустя десяток секунд черный провал разросся почти до краев площадки, став диаметром С, ширину футбольного поля. Какого ангела? Осторожно! А, помогите! Что это? И множество других подобных криков и просто в раз поднявшегося гомона за авторством мирных демонов, не успевших отскочить от черной дыры, сразу же послужило реакцией на подобное необычное природное явление. Для непосвященных такой большой пространственный провал выглядел страшновато, однако по факту он оказался безобиден для окружающих. Дыра совершенно не спешила засасывать в себя зазевавшихся гражданских, да и с запасом предоставила время всем оказавшимся в ее пределах убраться с нее прочь, что на крыльях, что на ногах тем из демонов, кто не додумался взлететь. Стоило присутствующим это понять, как первые панические реплики замолкли. Были еще единичные паникеры, но в основном подуставшие за эти дни обыватели постепенно выдохлись и замолчали, принявшись вглядываться в центр странного природного образования. Ну а те, кто еще таки не сделал этого, пребывая в собственных мыслях и продолжая громко их выражать, в большинстве своем вскоре довольно быстро устремили свои взгляды туда же, куда молчаливо смотрят и остальные. Прямо из центра образовавшейся черной пространственной дыры величественно всплыл крупный молодой мужчина в полной броне диковинного, но знакомого многим в аду вида. Красно-оранжевые переливающиеся оттенки, сияющие живым огнем замысловатые узоры, кое-где виднеющаяся чешуя с шипами и тематические перья феникса, данная броня крушителя баланса повышающего механизма могла принадлежать лишь одному и являться в этот век визитной карточкой единственного разумного, Райзера Феникса. И об этом знали, если и не все присутствующие, то большинство точно. Ведь рейтинговые игры, да и просто трансляции различных скандальных мероприятий с мордобоем и прочим выражением собственной силы и крутости были как бы не главной непременной национальной забавой у повсеместно уважающих силу демонов. К тому же шлем надет не был, все собравшиеся имели возможность лицезреть, так сказать, сиятельно известной ликой блондинистую шевелюру. Вместе с мужчиной из плоской пространственной дыры всплыли вверх еще две удерживаемые демоном за руки девушки, и их уже в свою очередь могли бы опознать лишь разве что непосредственно с ними знакомые разумные, так как эти два новых действующих лица не примелькались настолько же хорошо, как их король. Риас легко опознала хорошо знакомую Куишу, из наруча тюремного механизма в ритры которой вниз, в черноту провала, уходило бесчисленное количество толстых нитей. А вот чтобы признать вторую гостью Эловолосой пришлось серьезно постараться, и вывод был сделан на основании того, что черноволосая слегка худая и чуть миниатюрная девушка оказалась заядлой сладкоежкой, прямо как Широне. Свободной рукой чем-то смутно знакомая брюнетка, ни капельки не заморачиваясь над реакцией окружающих, принялась закидываться доставаемым из воздуха печеньем. О, а офис, блудная королева моего любимого нашлась, что она тут делает? Породила сознание Риас целый сон вопросов под воздействием лица Урабороса, которую Эловолосая видела в последний раз как бы еще не на такой, казалось бы, уже давней собственной свадьбе. Впрочем, не это важно. Райзер освободился. Наконец-то. И почему меня к нему не пускали? В слегка загоревшей черноволосой девушке, в данный момент одетой в джинсы со свободно мешковатой молодежной футболкой и светлым беретом на голове, оказалось действительно сложно узнать легендарного дракона бесконечности. От ее ладошки, крепко сжатой в крупном по сравнению ней кулаке Райзера, бурным потоком в последние переходила визуально различимая энергия. Количество и качество угадывалось скорее интуитивно, благодаря знанию личности и примерных возможностей королевы Феникса-младшего, так та экранирование воздействия данного потока на окружающий мир было осуществлено офисно-недостижимо высочайшем уровне, не позволяющим ничего почуять даже самым искусным магам. Энергия впитывалась в покрытую броней руку Райзера, как не в себя, а сам доспех едва различимо с минимальной периодичностью порыкивал нечто вроде «Внимание всем жителям ада, что меня видит и слышит», легко перекрикивая собственный повышающий механизм при помощи усиленного магией голоса, возвестил мужчина-блондин, говорит Райзер Феникс. «Возрадуйтесь, ведь сюда пришел я, и когда уйду, со мною уйдут все ваши тревоги и немедленные нужды. Так обещаю я, алый дракофеникс этого поколения. Встречайте помощь, ликуйте и помогайте друг другу в это непростое время». Незамысловатая речь сама по себе могла бы и не привести ни к какому результату, однако одновременно с ней Феникс выпустил наружу неслабый выброс духовной энергии. Он прошелся по всей собранной толпе сплошной волной, бодрящей своей скрытой силой, и демоны на миг ощутили заботливое теплое касание двоякого существа, олицетворяющего собой с одной его стороны негаснущее фениксово желание бороться, жить и перерождаться, а с другой драконовую агрессию и превосходство по отношению к врагам, к тем, кто посмел покуситься на благополучие собравшихся. Таков был неожиданно открытый Райзером побочный эффект от невербального в более простой форме, в крушителе баланса. Толпа сначала отпрянула от невидимой, но ощутимой волны, однако уже с последним словом короткой и ясной речи Феникса с более чем понятными всеми и каждому посылами, безропотно повиновалась заложенным в духовную энергию императивам. Демоны потянулась к своему спасителю вперед, не рискуя, впрочем, наступать на огромное черное пятно провала у земли, так и толпясь у его границы. Предосторожность граждан оказалась не то чтобы совсем уж ложной, но когда все они позже неизбежно задумаются над ситуацией, наверняка поймут, что у данного великого демона, Райзера Феникса, все находилось под контролем от начала и до самого конца. С аудиальным подтверждением драйгом команды своего носителя, не давая времени угнетенным на сиюминутные раздумья и реакцию на громкое, заставляющие пытаться ему поверить заявление, начался целый конвейер. Перво-наперво, Райзер с двумя девушками синхронно подлетели на платформе левитации с магическими кругами на высоту в два роста Феникса, а Куиша Абаддон засветилась от переполняющей ее силы. В прямом смысле, свет из глаз и рта, сияние кожи и бурлящая аура заемной силы не позволяли усомниться в том, кому только что была передана часть накопленной Райзером энергии. При этом относительница механизма Вритры вниз, в произвольные точки ее черного родового пространственного провала до сих пор уходили толстые веревки, в которых существо осведомленное без труда определило бы нити поглощения Вритры. Через секунду и пару пассов свободной женской рукой с сопутствующими изменениями в магических кругах платформы, и из родового провала Куиши начали показываться гости, к произвольным частям тел которых, как оказалось, и были присоединены, как поводки для питомцев, он и нити поглощения. Появившиеся фигуры вызвали новую волну удивления и ропота у народа. Падшие, наемные люди-маги различных ассоциаций и групп, йокай, демоны, даже ангелы от небес, гости прибывали и прибывали, расходясь в стороны и давая место для новых прибывающих, продолжая удерживать поводки. Если сначала казалось, что к руке, стоявшей на платформе с Райзером Абаддон, тянулась какая-то сотня нитей, то теперь, визуально зацепившись за все увеличивающееся внушающее количество конечных целей данных нитей, внимательный взгляд мог бы сосчитать в разы большее число. Многих с собой привел Райзер Феникс, под удивленные взгляды пострадавших, посулив и авансом, честно расплатившись словом и различными богатствами. Для того, у кого в хранилищах имелись поистине бездонные запасы, собранные автоматическими контрактами ликвидной духовной энергии, а также владельцу акций самых прибыльных и влиятельных компаний мира людей, это было сущей мелочью. Даже с учетом того, что данная привлеченная группа была далеко не первой и планирует быть не последней, короткая ободряющая речь народу и массовый перенос к данному моменту уже производились в девятый раз в разных точках преисподней, где требовалась помощь всех возможных союзников и небезразличных. Мощным, громким под конец рыком раздалось над головами толпой привлеченных гостей. После того, как Куиша устало протянула Райзеру свой канат из нитей, а тот схватил его и, очевидно, отправил все уже конечным адресатам, усиливая всю переправленную сюда толпу. Поглощающие нити по воле носительницы СМ Вритры могли, разумеется, работать в обе стороны, и только что по ним прошлась просто гигантская прорва энергии. Откат в очередной раз ударил Куишу, однако она уже привычным образом тут же достала, открыла и опрокинула в себя флакон слез Феникса, девятый за сегодня. Все гости сразу же заметно приободрились под таким бустом, запылав от переполняющего их деятельного намерения. С подобной, пусть и заранее обговоренной, но все же неожиданной заемной силищей они могли осуществить многое. И это самое многое они и собирались сейчас делать, честно отрабатывая свой хлеб. Всех вылечить, все восстановить, и чтобы никто не остался недоволен. Повелительным тоном приказал Феникс под разгорающиеся пониманием дружные одобрительные крики толпы. Нанятые и просто приглашенные союзные спецы по лечению, материализации, бытовой автоматизации и просто по восстановлению всего и вся спора поотцепляли от себя нити и стали организованно разбредаться, забирая с собой по несколько человек из числа пострадавших. Кто-то сразу молча отправился в ближайшие медучреждения, а кто-то к виднеющимся руинам домов. Никто не остался ни у дел, и все более и более ликующие от такого благого творческого хаоса, демоны совсем скоро принялись нестройным хором скандировать, подхватив чей-то особо зычный обожающий выкрик: «С нами Райзер и Дракофеникс, спаситель!» Эмоции толпы били через край, и еще десяток минут назад вытягивавшие из демонов все силы уныния сейчас окончательно превратилось под влиянием чуда в слегка неправдоподобно радостную легкую истерию. Даже местным богам не подвластно просто так взять и за день восстановить многомиллионный город с попутным лечением всех его жителей, а на сдачу сделать это же и с некоторыми другими пострадавшими населенными пунктами поменьше размером. Куда как проще он и город стереть с лица преисподней, на это дурное дело много кто способен. А вот восстановить прежнее величие не подвластно, невозможно, нерентабельно, и еще много всяких «не», однако несметные богатства, склад слез, два полезных механизма и натуральным образом – в прямом смысле бесконечная живая батарейка на печеньковом топливе наплевали в лицо всякому здравому смыслу и продолжили делать это самое невозможное. На благо беззащитных и обездоленных, и на столь же соразмерную пользу имиджу. Риас одновременно и возвышенно прониклась моментом, и почувствовала себя слегка ненужной на таком празднике жизни. Ночью того же дня, главное поместье Райзера и Риас. «Райзер!» — обрадованно воскликнула эловолосая красавица, улыбнувшись и слегка несвойственно для себя отбросив напускную важность аристократичной физиономии. «Здравствуй, дорогая!» — на миг изобразив вялую ответную улыбку, сказал Феникс и тут же вернул себе постное лицо, продолжая идти мимо жены в спальню, с четко различимым на оном лице непреодолимым желанием прижать подушку ухом на часов эдак с десяток. Улыбка на лице Риас, разумеется, тут же увяла. Она не смогла днем пробиться сквозь толпу к собственному любимому мужчине. Тот раздал указания рабочим и волонтерам, после чего, не обращая больше ни на кого внимания, телепортировался прочь вместе с офисом и Куишей. У него наверняка было действительно много работы, и его нынешняя усталость с пассивностью в данный момент легко объяснимы. Даже Риас это понимала, хоть ей, как и всякой девушке, и было слегка обидно подобное обращение после нескольких дней разлуки, переполненных событиями, которыми в свою очередь хотелось поделиться. Да и расспросить Райзера о его самочувствии с виду подавленном настроении тоже очень хотелось. Однако поведение последнего как-то не слишком этому способствовало. Чего Риас не знала, так это то, что за этот день Райзер взял новую планку в умении контроля собственных астральных клонов с псевдоплотью. Настолько насыщенными выдались эти сутки. Пользоваться повышающим механизмом, конечно, мог только оригинал, но и кроме этого была целая прорва мест и мероприятий, которые Финексу-младшему пришлось посетить хоть в каком-то виде. Так что опытным путем, чуть не сварив себе мозги в кашу, Райзер смог повысить и закрепить свой нынешний предел в аж 5 клонов, три из которых успешно ходили, говорили и всячески выполняли несложные программы действий, изредка посещаемые и поправляемые сознанием, и два остальных управлялись напрямую. В драке подобное умение не используешь, к тому же иногда копии заметно тормозят, но все же для таких вот бытовых мелочей самое оно. Возвращаясь обратно к Риас, обижалась она ровно с секунду, тут же под влиянием жалости и сочувствия успешно подавив всяческие порывы чисто по-женски приписать любимому какую-либо вину и начать выражать свое неудовольствие. Райзер старался бодриться, но выглядел неважно. С первого же взгляда становилось понятно, что на его голову и без того выпало достаточно испытаний. Поэтому любящая девушка вместо этого лишь сопроводила мужа в спальню, не дожидаясь его слов по дороге к кровати сбросила с Райзера одежду, незаметно сделала это же и с собственным платьем и бельем, после чего уложила демона спать рядом с собой. Нет, она, конечно, не удержалась и попыталась сначала задать пару вопросов, и получила в ответ на это лишь невнятное бормотание. Уяснив в процессе для себя скорее моральную, чем телесную усталость супруга, Риас еще и сделала пару прозрачных постельных намеков приставаний, однако вопреки обыкновению, это ничего не дало, мужчина был явно не в настроении, и только и сделал, что подгреб девушку к себе поближе, бережно заключил ее в свои стальные объятия, поцеловал в щеку и заснул, мощно засопев воловолосую макушку. Тут уже Риас не осталось ничего другого, кроме как составить ему компанию, так сказать, из солидарности. Следующий день. Райзер и Рассвайси. Бы хотел услышать твой ответ, прекрасная валькирия. Одетая в не слишком вызывающий гибрид униформы строгая учительница и секретарша Рассвайси на миг смущенно прикрыла глазки своим персональным жестом, с попутным складыванием треугольника пальцами заломленных рук. Вообще я вроде как не собирался как-либо эксплуатировать этот ее возникший на пустом месте бзик чрезмерной экономности, или вгонять в краску лестью, зная о легкой форме комплекса неполноценности, пока еще только зарождающимся под влиянием других более успешных в плане личной жизни валькирий, однако предложение с щедрой оплатой и сопутствующим комплиментом я все же сделал. Время торопит, согласно, ожидаемо для меня, даже без особого копания мною в вариантах будущего, дала свое согласие валькирия. Открываю заранее приготовленную лежащую на столе шкатулку с выемками для фигур зла, и достаю сиротливо находящуюся в ней свою последнюю пешку. Росси понятливо делает шаг вперед, зачем-то расстегивая первые две сверху пуговицы рубашки и оголяя часть груди, хоть для демонизации не нужен контакт с кожей. Лицо у валькирии при этом, конечно, ярко-красное, яркостью и цветом почти как шевелюра моей любимой Риас, ну и читается на личике крупными буквами подспудная надежда, Да, женщины всех видов и рас порой бывают в какой-то мере одинаковы в своих стремлениях. Надо будет обязательно свести с кем-нибудь эту милую беловолосую скандинавочку, жаждущую простого женского счастья. Мои с ней чисто деловые и уже достаточно продуктивные взаимоотношения того стоят, и превращать их во что-то более интимное не хотелось бы даже без учета остальной щекотливой ситуации. Пока я думал, руки и магия с демоническими манипуляциями уже сделали свое дело под аккомпанементы светосопровождения ритуала демонизации. Минуту спустя была закончена и специальная калибровка. Думаю, не стоит напоминать вам, дорогие будущие зрители, читатели данных записей, что мои фигуры зла несколько нестандартны, раскрывают потенциал наиболее полно и быстро, но при этом требуют соответствующих умений по настройке. Пешка Валькирии, теперь уже дорогой представительницы моей свиты и семьи, ожидаемо захотела быть настроенной на 3/5 слона, и по 1/5 на коня и ладью, пусть Росси и хорошо знакома с популярным в ее мифологии обоюдоострым мечом викинга, но основным ее инструментом всегда являлось сочетание ума и магии. Тем и ценна. Как все закончилось, я перевел взгляд на свою последнюю фигуру и с некоторым внутренним облегчением констатировал для себя отсутствие внешних метаморфоз. А то после изменившейся с Лоли на подростка офис мне стало как-то не по себе от осознания того, что я мог знать о данном процессе не все. Пусть я и не подавал внешне вида, когда об этом заходила речь. Поздравляю со вхождением в мою свиту и семью. Нашел я в себе силы искренне поздравить девушку. Прости, что без особых церемоний и праздничного корпоратива. Слишком уж у меня и остальных моих фигур загруженный график, но у тебя, вот, выходной, так что он тебе все покажет. Да уж, дел у меня все еще не в проворот, да и будет столько же всю эту неделю как минимум. Даже пришлось ради них оставить спящую Риас одну, да опять понаделать клонов. Вышедший из тени Куси молча кивнула и стал ждать возможных вопросов перерожденной Валькирии, направленных к нему или ко мне. И такие у нее были, правда, по мелочам. Для ответа мне и присутствовать особо не надо. Что же, моя свита, наконец, формально собрана полностью. Да, эдакое чувство хоть какой-то приятной завершенности среди прочих ощущений, твердящих, что я не успеваю и вынужден с ускорением бежать под откос. Королева офис, без комментариев. Способнейшие слоны, Куракайтабя, одни из сильнейших, если не сильнейшие мне известные ладьи, Сейрарк с Ясакой, наискуснейшие мечники кони, Артур и Зигфрид, и 8 отнюдь не самых слабых пешек, по силе не столь уж и сильно далеких от старшего состава, и Зая с его новой возможностью делать свято проклятые мечи своим СМ, Лефей, ее магия и контрактный гагмагог, способный наравне драться со злым драконом, Валерис с ее Граалем, что заставит кусать локти самых лучших целителей, Гаспер с его огромным природным потенциалом и все еще развивающимся механизмом, приближающимся по силе к лангинам, Куиша Абаддон, универсальнейшая поддержка во всем и контроллер всего, Акина и ее козырь, позволивший с одного удара вывести из игры Эвклида, не слишком-то и уступающего его сестре Грейфи, что в свою очередь не так уж и многим уступает владыкам, Рейвель, она, незаменимый талисман моей команды, ради которого остальные в нужный момент смогут превзойти себя прежних. Теперь вот еще и умная симпатяга Росси с ее нордической внешностью, но отнюдь не ледяным характером. Итого, 8 пешек и 6 старших фигур, плюс ферзь. Все 15 членов команды, что уже ближе мне, чем любые другие подчиненные и приближенные. Они, моя надежда и опора. Те, на кого я смогу положиться в любом вопросе. В том числе таком, который не возложишь на просто друзей, родню или подданных. Да, ох уж это непрошенное чувство гордости за разросшуюся дружную семью. Но стоит действительно признать, вместе нам по плечу многое, если не все. Риас Феникс, примерно то же время. Собирательный нейрообраз. Примечание. Комментарии удалены, доступ к редактированию закрыт Райзером. Бывшая наследница столпа Гримари пребывала в слегка расстроенных чувствах. И нет, это не было связано с ее родней, как можно было бы подумать при упоминании ее прошлого статуса, хотя отчасти и с этим тоже. В данных записях уже вскользь поднималась тема ее занятости в новой семье, в смысле о том, что из всех возможных обязанностей у нее осталось совсем уж немногое их количество, ведь персональные порядки жены господина и понимание уюта в главном доме за эти 2 с небольшим месяца с момента свадьбы Риас уже были ею наведены, Туманная политика партии определена и доведена до всех слуг и подчиненных почти полностью, нужные знакомства с важными для семьи персоналиями проведены, и все такое прочее. Занятия эти по сути имеют в основном одноразовую природу, один раз сподобилось заняться, и затем лишь изредка проверяешь результаты и все ли идет как надо. В свою очередь от обязанностей Гримари, переставшую быть наследницей Риас, потихоньку избавляют, перекладывая на демона, временно выполняющего обязанности еще не готового к ответственности Меликаса. Из обязанностей от Гримари у жены Райзерта и остался лишь разбор отчетов и жалоб от подчиненных, связанных с персональной территорией Риас в мире людей. Неудивительно, что в таких условиях деятельная Элавалосая девушка однажды попробовала сунуться в финансы и внешнюю политику новой семьи, чисто для облегчения ноши мужа. Мешать ей никто и не подумал, однако результат попыток занять себя подобными делами все равно оказался околонулевым, пусть и с некоторой пользой для семьи. Все и без того было достаточно грамотно организовано и отлажено. Разве что в сети предприятий мира людей Риас тут же потерялась и с опасливым уважением быстро передала все папки с данными обратно компетентным специалистам. Предприятий было слишком уж много, а структура со сложностью операций и взаиморасчетов оказались запредельно запутанными. Учитывая все вышеперечисленное, нет ничего удивительного в том, что Риас волей-неволей пришлось сосредоточиться на том единственном, что ей осталось из занятий. Нет, не на самосовершенствовании в персональных силовых аспектах, а на самом очевидном становлении как можно более хорошей женой для Райзера. Для большинства мужчин может показаться, что это вовсе и не обязанность как таковая, однако любая охочая до разговоров и жалоб замужняя женщина обязательно расскажет интересующимся, насколько сложно постоянно выглядеть и вести себя идеально, являясь одновременно и хозяйкой, и матерью, и домашним психологом, и красивой половинкой ее с мужем дуэта на людях. Риас в этом плане с одной стороны и проще, а с другой – сложнее. Почему проще? Да совсем уж занятий прислуги ее эта самая прислуга и не подумала бы допустить, даже если сама Риас и додумалась бы попробовать, хотя бытовую магию Элавалосая все равно потихоньку изучала на случай, если ей придется пожить с Райзером в мире людей только вдвоем без лишних глаз и рук. Готовка же была на совести поваров, и девушка могла разве что изредка наведываться и рекомендовать текущие предпочтения мужа. Пробовать большие, в смысле пытаться ставить кулинарные эксперименты самой, означало отбирать работу у вышеупомянутых поваров. Материнское счастье Риас также еще познать не успела. Личная красота тела и тонус поддерживались легко за счет природы чистокровной демоницы и маги. Это все то, что пока что облегчает участь девушки. А вот то, что усложняет. Риас все же аристократка. Мода на одежду, на популярные занятия, различные веяния в среде себе подобных, работа на уважение нижестоящих, постоянно практикуемое и совершенствуемое умение лавировать, держать себя и стоять на своем, глядя в лица более влиятельных и могущественных сущностей, короче говоря, требования к жене такой личности, как Райзер, немалые, и просто плыть по течению означает подвести супруга в глазах окружающих. И нет, Риас ничуть не страдает от своей роли красивого предмета гордости или же якобы придатка к мужчине, когда приходится идти парой с мужем на различные мероприятия, так уж устроено общество, плюс Райзер и близко не относится к ней подобным уничижительным образом. Да и возможность, необходимость сиять своей красотой и поведением на приемах, собраниях и балах куда как менее обременительны и неприятны для девушек любых рас и видов, чем это может показаться мужчинам. Ведь то, что женщины предпочитают быть красивыми, лишь частично объясняется тем, что это для любимых мужчин. Женщинам и самим это нравится, к тому же подобное для них является типичным инструментом инсайдной борьбы внутри своей собственной иерархии. Ближайшие сравнения для человеческих мужчин – хождение в тренажерный зал. Внешняя красота и рельеф мышц, привлекающих девушек – это лишь дополнительный стимул, когда основные причины – польза телу, хорошее самочувствие и степень проецируемой внушительности по отношению к другим мужчинам в конфликтных ситуациях. Короче говоря, если выйти по указке за выбранного родителями мужчину было для Риас тягостным, непонятным и неприятным, то быть ее как можно более идеальной женой данному мужчине уже вполне естественно и приемлемо. Госпожа, к нам прибыла гостья, ожидает в приемной у портальной комнаты. На миг запнувшись на определении статуса посетительницы, привлекла Марион внимание Риас. «Прошу простить мою дерзость, но личности и мотивы гостей определенно требуют вашего внимания и возможного вмешательства. Даже так, в удивлении приподняв бровь, оживилась Лавалосея после первой половины сказанного, поначалу собиравшаяся спросить, почему это говорят именно ей. «Ладно, сейчас подойду». Ну так вот, малая занятость Риаса и ее решение стать как можно более хорошей женой Райзеру. Учитывая эти два фактора, становится понятно, почему она находилась в слегка расстроенных чувствах. Понятно кому-нибудь, кто хорошо ее знает, и мог бы знать о том, что ее присутствие и попытки взбодрить мужа, поднять ему настроение ничего не дали. Казалось бы, ну и что такого? Но все же для той, кто за неимением других глобальных целей поставил себе вышеупомянутую задачу, это стало первым звоночком. Она не справляется, даже с такой малостью. Райзер всегда, пусть и не навязываясь, уделял ей достаточно много времени, внимательно реагировал на любые изменения ее состояния в разговорах и прочих делах, а тут почти никак не отреагировал ни на встречу после некоторого насыщенного на события расставания, проигнорировал намек на телесную близость, а после сна еще и смылся обратно по своим делам, не став дожидаться, пока проснется девушка. Опять же нет, Риас не сильно и недолго обижалась на внезапное отсутствие внимания. Расспрос слуг и той части свиты Райзера, которую удалось застать и опросить, трансформировала еще не сформировавшиеся обиды в понимании важности дел слишком занятого мужа, и более того, в беспокойство о нем. А расстроен Риас, как уже и упоминалось, стало как раз из-за того, что не справляется со своей ролью, да и помочь ничем не может в сложившейся ситуации, при том, что понимает, надо. Тем временем маловолосая госпожа данного дома таки дошла до соответствующей приемной и, одобрительно кивнув открывшему при ее появлении дверь слуге, прошла внутрь. После чего, нет, она не встала, как вкопанная, но как минимум, на секунду промедлила в непонимании. За эту секунду многое не поменялось ни в плане понимания, ни в окружающей обстановке, однако мысленно Риас все же пришлось согласиться с Марион в необходимости присутствия кого-нибудь, кто может принимать важные решения. Слишком уж неоднозначной оказалась личность посетительницы, пришедшей в гости к семейной чете двух чистокровных демонов, в поместье, находящееся почти в самом сердце демонских территорий в Аду, даже с учетом недавнего заключенного межфракционного мира. «Здравствуй, Риас Феникс!» Непосредственным, веселым тоном, не как практически незнакомку, а почти как подругу или родственницу, поприветствовала Габриэль Лавалосую демоницу. Серафима выглядела, как и всегда, ослепительно и слишком идеально для того, чтобы не вздохнуть мечтательно при ее осмотре в процессе внезапной встречи. Такому обычно одинаково подвержены что мужчины, что даже полностью гетеросексуальные девушки, уж универсальность некоторых канонов неземной красоты, насильно играющей мелодию восхищения на тонких струнах души порой бывает понятна даже самому черствому сердцу из первого же взгляда. Однако Риас с некоторым усилием пересилила себя и сохранила отстраненность на лице. Вместо этого хозяйка дома сдержанно поприветствовала посетительницу и вполне ожидаемо поинтересовалась причиной ее сюда прихода. «Ну», — Габриэлли ответила.